Матерь Агни-йоги. Победителю дозволено все. Мера вседозволения распространяется на духов, достигших очень высокой ступени, но ни в коем случае не распространяется она на обычных людей. Для них остаются мерки земные и надземные, если они хотят иметь правильное представление о действительной ценности вещей. Богатство хорошо в руках развитого сознания, но оно будет проклятием для малого духа. Точно так же и земная власть, и все то, что имеют, и чего так яро домогаются люди. Только расставаясь с телом, понимает человек, насколько ненужным становится вдруг все то, что он до этого момента считал необходимым, важным и значительным. В эти минуты может произойти переоценка всех ценностей, но даже и это редко бывает. Уходят, отягченные земными пережитками и ненужным хламом. Тех немногих, которые осознали все это и говорили об этом, считали чудаками, сумасшедшими, шарлатанами. И голос их оставался голосом вопиющего в пустыне. Сейчас мир снова поставлен перед проблемой переоценки всех ценностей, и снова люди тупо и невежественно восстают против истины жизни и признания жизни духа основой всего. И если раньше можно было отмахнуться от этого знания и продолжать жить во тьме, то теперь на смене двух юг это уже невозможно. Придется либо войти в новую эпоху огня, признав основы, либо исключить себя из эволюции и стать космическим сором. Сейчас середины не будет. Два фокуса притяжения сознаний действуют мощно – полюс света и полюс тьмы. И выбор возможен только того или другого. Великое разделение никому не позволит оставаться в стороне. Решается участь планеты, а с нею и каждого духа, живущего на ней, и связанного с нею.